Глава 279. Возвращение вся. Голова Инчжипына упала на пол. С открытыми глазами она прокатилась по полу, прежде чем наконец остановилась. Он просто не понимал, как у Есюаня хватило наглости убить его в таких обстоятельствах. Есюань не боялся умереть, когда голова Инчжипына упала на пол, брызнула много крови. После этого тело Инчжипына тоже рухнуло на пол. Люди в отеле в шоке закричали. Некоторые журналисты по своему профессиональному чутью записали эту сцену. Замолчите. При виде этого лицо Губа Цзи поникло. Он в гневе закричал. Убирайтесь все вы. Если какое-либо из этих видео будет опубликовано в интернете, вы все будете мертвы. Только тогда эти журналисты осознали, насколько серьезным было дело. Они поспешили оттуда уйти. И не забыли удалить то, что записали. Черт, все они зарабатывали на жизнь в альянсе 10 000 планет. Раньше они говорили обо всем, о чем хотели, и обо всем сообщали. Но они уже не могли быть такими свободными. Они бы умерли, если бы это было бы обнародовано. Однако, несмотря ни на что, увиденное все равно было для них крайне шокирующим. Есюань был так смел. Он сделал это в присутствии клана Святых Глаз. Он не боялся умереть, на данный момент после того, как журналисты и персонал отеля ушли. Там были только Есюань и Губа Цзи. Даже Ашаяна, которые пришли сюда вместе с ними, стояли далеко. Они не осмелились подойти к ним, на случай, если они тоже будут замешаны в этом. Раньше они считали Есюаня красивым, элегантным, трудолюбивым. Почти все хорошие слова можно было применить к нему. Но после того, что они увидели, они полностью изменили свое мнение о нем. Только тогда они вспомнили, как люди называли Есюань. Они называли его убийцей. Это был действительно подходящий титул для него. Он убил Инчжипына на глазах у стольких людей ни с того ни с сего. Все были поражены. Если бы он не был убийцей, то кем бы он был? Есюань, я требую объяснений. Когда все ушли, Губа Цзи бросил взгляд на лежащее на полу мертвое тело Инчжипына, а затем посмотрел на Есюаня. Легкий стук. В этот момент раздались шаги. Мо Палун в своих черных кожаных сапогах тоже вошел. Он уставился на Есюаня, как только вошел в комнату. «Ты должен мне объяснить». Есюань перевел взгляд с Губа Цзи на Мо Палуна. Затем, внезапно, он оттолкнул голову Инчжипына перед собой. Он сказал равнодушным голосом. «Объяснение? Какое объяснение? Я сказал тебе оставить ся мне. Я приведу ся к присоединению к альянсу 10 000 планет через год. Люди ся ненавидят этого парня. Он даже посеял раздор между ся и альянсом 10 000 планет. Кроме того, чтобы помешать моему плану, что еще он мог бы сделать? Зачем мне оставлять его в живых? Сэр Мо Палун, ты должен доверять мне. Но все, что ты сейчас делаешь, это ограничиваешь меня». Есюань указал на свой висок. «Я четко знаю, что я делаю. И я знаю, что я могу сделать сейчас. Да, я действительно очень люблю ся. Но каково население ся? Это всего лишь небольшая часть по сравнению с населением галактики. Если тебе приходится относиться к ся как к занозе в твоей плоти, то я мало что могу сделать. Но если ты сможешь быть более непредубежденным и перестанешь уделять им столько внимания, я докажу тебе свою ценность за один год». Мо Палун продолжал молча смотреть на Есюаня. Он думал, что Есюань был особенным человеком. Этот молодой человек был смелым. Он сделал все это, несмотря на то, что его жизнь была в распоряжении Мо Палуна. Если бы это были другие, они бы испугались до смерти. В частности, Есюань даже находил предлоги, чтобы снять с себя вину после всего этого. Однако Мо Палун знал, что ему абсолютно не следует быть слишком терпимым к Есюаню, как бы высоко он ни думал о последнем. Он посмотрел на ворону души правописания Нижнего мира у себя на плече. Гул. Есюань переместил свое сознание и заметил легкую дрожь злого огненно-красного луана в его зверином логове. Он мгновенно сжал кулаки и тоже нахмурился, пытаясь изо всех сил убедить Мо Палуна, что он в агонии. Хм. Только через полминуты Мо Палун развернулся и ушел. Он холодно хмыкнул перед тем, как уйти. Это всего лишь урок. Подобное больше никогда не должно повториться. Есюань поднял голову. Блеск вспыхнул в его глазах, когда он увидел, как уходит Мо Палун. «Губа Цзи, теперь ты можешь позволить мне вернуться вся?» Есюань сказал Губа Цзи с улыбкой, когда Мо Палун исчез из его поля зрения. Он сиял, как будто человек, который только что совершил убийство, был не он. «Ты». Губа Цзи был зол, но, указав на Есюаня, в конце концов смягчил свой тон. У него не было другого выхода. Несмотря на свой гнев, Мопалун слишком высоко ценил Есюаня. Если даже Мопалун терпел Есюаня, что он мог сделать? С беспомощным взглядом он сказал: «Есюань, пожалуйста, не действуй снова импульсивно. По крайней мере, ты должен сказать мне заранее. Ты так не думаешь?» «Да, я понимаю». Есюань кивнул ему. «Надеюсь, ты действительно понимаешь». Серьезно глядя на Есюаня, Губа Цзи сказал: «У тебя нет пути назад. Теперь у тебя остался единственный вариант – стать одним из нас». Он добавил после глубокого вдоха: «Иди, это то, чего ты хочешь. Я отведу тебя обратно вся. Но я верю, что однажды ты будешь скучать по нам здесь и вернешься». Он вывел Есюаня из отеля. После некоторой договоренности он вместе с Есюанем поднялся в воздух к границе Гулуа и Ся. Когда он ушел с Есюанем, некоторые люди из Альянса 10000 планет также начали действовать. Смерть Инчжипена оказала большое влияние, но пока никто не знал, как умер Инчжипен, все было в их руках. Им просто нужно было придумать причину смерти Инчжипена. Губа Цзи был укротителем зверей на уровне мастера. Он летел очень быстро. Ух, он очень скоро прибыл на границу Ся с Есюанем. Если они пойдут дальше, то прибудут в бесплодное государство Ся. Но это было самое далекое, куда он мог пойти. Он не осмелился идти дальше. «Губа Цзи, я вроде как шпион Альянса 10000 планет, скрывающийся вся. Не мог бы ты дать мне жетон или что-то, что может подтвердить мою личность? Если я столкнусь с нашими людьми на планете Древнего Бога или в других местах, у меня не будет возможности доказать им, что я с ними заодно без жетона. Что, если они попытаются напасть или убить меня?» Есюань сказал Губа Цзи, когда тот приземлился: «Теперь ты знаешь, что ты один из нас». Уголок губы Губа Цзи дернулся, но он все же взмахнул рукой, чтобы достать золотой жетон и отдать его Есюаню. «Этот жетон специально разработан для сынов звезд Альянса 10000 планет на всех планетах. Этот немного более особенный, чем другие. С помощью этого жетона ты можешь доказать, что являетесь сыном звезд, специально завербованным Альянсом 10000 планет, а не любым сыном звезд с определенной планеты. Ты увидишь на нем слова, когда очистишь и активируешь его. Если ты столкнешься с кем-то из Альянса, просто покажи им жетон. Если ты захочешь связаться с нами, ты можешь показать жетон нашим людям на планете Древнего Бога и связаться с нами через них». Затем Губа Цзи остановился и посмотрел на Есюаня. «Но сэр Мопалун отдал четкие приказы. Ты можешь использовать этот жетон, но если ты используешь этот жетон, чтобы вырваться наружу, он обязательно сурово накажет тебя. Я понимаю, откуда у меня хватило бы наглости сделать это. Просто успокойся». Есюань немедленно пообещал Губа Цзи, без колебаний. Затем Есюань добавил, как будто что-то только что пришло ему в голову: «Кстати, я убил довольно много людей из клана Серебряной Крови и других кланов. Я боюсь, что они пришлют людей, чтобы убить меня. После того, что вы сделали, Ся, вероятно, не будут защищать меня так, как раньше. Так что, пожалуйста, защищайте меня. Если вы увидите, как люди из этих кланов пробираются вся, вам лучше убить их как можно скорее». Бл. Губа Цзи мгновенно почувствовал, что Альянс 10000 планет – няня Есюаня. Однако ему пришлось сказать «да» Есюаню. Губа Цзи многозначительно посмотрел на Есюаня. Затем он попрощался с Есюанем. Увидев, как Есюань летит в территориальном небе Ся, он немедленно улетел обратно в Альянс 10000 планет. У него будет много дел, когда он вернется туда. Он совершенно не представлял, как Мопалун упрекнет его. В конце концов, будучи укротителем зверей уровня мастера, Есюань убил Инчжипена в его присутствии. Это был самый большой позор. В то же время ему также нужно было разобраться с этим, чтобы смягчить влияние смерти Инчжипена. «Лил Ван, ты записала, что произошло. Однако была одна вещь, которую Губа Цзи не знал». Есюань достал семя пустоты, как только он влетел в территориальное небо Ся. Это семя пустоты было создано его священным божественным деревом. И Лил Ван была там в данный момент. В руке она держала мобильный телефон. Она записала весь процесс убийства Есюаня Инчжипена. Он не хотел быть грешником, обвиняемым всем миром. Что касается того, как рассердится Мопалун, Губа Цзи и другие, когда он раскроет это не его дело. Он просто хотел быть своим собственным героем. В худшем случае печать души правописания Нижнего мира сломается. Но что с того? Однако он не сразу выпустил видео. Вместо этого он сначала отправил сообщение Линшеру. Он хотел, чтобы она забрала его. Ся был слишком большим. Как укротителю зверей золотого уровня, ему потребуется много времени, чтобы вернуться в Цзянчжоу. Он собирался выпустить видео, когда вернется в Цзянчжоу. Он только что пересек границу Ся. Будет небезопасно, если он выпустит видео так быстро. Он предпочитал не использовать свои козыри, если это было возможно. Ты вернулся? В университете Цзянчжоу глаза Линьширу загорелись, когда она получила сообщение Есюаня. Глава 280. Сегодня убили еще одного человека. В доме Есюаня, сказала Линьширу, вставая на ноги после того, как она получила сообщение Есюаня. Хорошо. Су Юньмен и Еготао поспешили проводить Линьширу. Линьширу вызвала священное божественное дерево для перемещения, как только вышла из виллы. Священное божественное дерево было действительно хорошо в пространственном перемещении. Эта способность могла даже помочь Линьширу убежать от укротителей зверей уровня претендента. Вскоре, после нескольких перемещений, она прибыла на границу бесплодного государства Игулуа. После прибытия она отправила Есюаню еще несколько сообщений и узнала о его нынешнем местонахождении очень скоро. Есюань вызвал Лил Ван из семени пустоты, ожидая Линьширу. Он проверил видео, которое она грубо сняла. «Хорошие видео, не так ли?» – самодовольно сказал Лил Ван, стоя на плече Есюаня. Ей больше не нравилось стоять на ухе Есюаня, потому что она казалась меньше, когда стояла там. «Да, это мило». Есюань повернул голову, чтобы посмотреть на нее. Лил Ван всегда лучшая. Конечно, Лил Ван ходила по воздуху. Но потом, при мысли о том, что другие звери Есюаня либо достигли золотого уровня, либо были на грани его достижения, она перестала болтать с Есюанем и в спешке вернулась в свои эльфов. Она должна поторопиться с ее культивированием. Увидев, как Лил Ван уходит, Есюань переключил свое сознание, чтобы убрать мобильный телефон с видео, на котором он убивает Инчжипана. Затем он взглянул на семя пустоты в своей руке. Он взмахнул рукой так, что оно автоматически спряталось в воздухе. Он также оставил семя пустоты в штаб-квартире клана Святых Глаз Альянса 10 тысяч планет. Конечно, он не знал, пригодится ли это и обнаружат ли его. Есюань просто оставил его там, на всякий случай. Ух, как только Есюань развернул здесь семя пустоты, он увидел вспышку света перед собой. Затем Линьширу, которую несло ее священное божественное дерево, появилось из ниоткуда. «Я говорила тебе быть осторожным. Теперь с этим трудно справиться», — Линьширу беспомощно сказала Есюань после того, как она появилась. «Все в порядке». Есюань расплылся в улыбке. «Давай сначала вернемся в университет Цзянчжоу. Я подробно расскажу тебе, когда мы вернемся». «Хорошо». Линьширу не пилила его. «Лучше всего, что Есюань вернулся целым и невредимым». Она снова призвала священное божественное дерево и отвела Есюаня обратно в университет Цзянчжоу. Есюань оглянулся на границу Альянса 10 тысяч планет, прежде чем уйти. На этот раз ему не удалось выполнить задание древнего дерева. Он не нашел сокровища, которое могло бы его починить. Но он ничего не мог сделать. Он мог убить Инчжипана, предателя Ся, в Альянсе 10 тысяч планет, но он не мог убить членов клана Святых Глаз. Следовательно, ему придется найти другую возможность, чтобы выполнить задание древнего дерева. Или, если он станет достаточно сильным, он просто уничтожит штаб-квартиру Альянса 10 тысяч планет на Лазурной планете. Что? Мои родители тоже узнали, что произошло. На обратном пути в Цзянчжоу Есюань нахмурился, пока Линьширу рассказывала ему, что произошло после того, как его видео было выпущено. Ага, Линьширу кивнула. Но я их уже успокоила. Они успокоились. Но некоторые люди станут твоими антифанатами после твоего возвращения. Нет, этого не произойдет. Есюань улыбнулся. Я записал видео. После того, как я вернусь, все будет хорошо, когда я выпущу это видео. Видео? Какое видео? Линьширу была сбита с толку. Видео, где я убиваю Инчжипана. Есюань самодовольно посмотрел на Линьширу. Видео, где ты убиваешь Инчжипана. Линьширу в шоке посмотрела на Есюаня. Ты убил Инчжипана и записал видео, и Мо Палун ничего об этом не знал? Это верно. Есюань кивнул. Я сказал Лил Ван спрятаться в семени пустоты, и она записала оттуда все. Спасибо, я смог это сделать благодаря священному божественному дереву, которое ты мне дала. Линьширу широко открыла глаза. Она была очень удивлена, что Есюань был таким смелым. Он не только убил Инчжипана после прямой трансляции последнего, но и записал весь процесс. Однако она обеспокоенно сказала: «Ну, ты уверен, что сможешь сам позаботиться о печати души правописания Нижнего мира, которую оставил на тебе Мопалун. Абсолютно. Есюань уверенно кивнул. Хорошо, тогда ничего сложного не будет. Тебе просто нужно опубликовать это видео в своей учетной записи в социальной сети, когда ты вернешься. Вот и все. Глаза Линьшеру были очень яркими. Ее настроение было совершенно другим. Да, мы сделаем это, когда приедем. Есюань кивнул. Затем он украдкой взглянул на Линьшеру. Я нахожусь под действием печати души правописания Нижнего мира. Я могу справиться с этим, но у меня постоянно болит голова. Не могла бы ты помочь мне помассировать мне голову, когда мы вернемся домой? Глаза Линьшеру были широко открылись, но ее сердце смягчилось, как только она встретилась взглядом с Есюань. Она склонила голову. Ну, когда мы приедем? Что, черт возьми, с Есюанем? Разве он не сделал никакого объяснения? Объяснение? Он отправился в Альянс 10 тысяч планет. Какого объяснения ты ожидаешь? Именно. Если бы Есюань не отправился туда сам, прибыл ли бы Альянс 10 тысяч планет вся, чтобы похитить его? Если бы это было так, мы бы услышали новости об этом. На данный момент люди Ся все еще были в шоке и гневе. Все поклонники Есюаня ожидали, что он сделает им объяснение. Однако они ждали и ждали, но Есюань так и не появился. Они были весьма разочарованы. Даже у некоторых друзей Есюаня не хватило наглости защитить его. Просто не было возможности защитить его. Если только кто-то не сможет предъявить неопровержимые доказательства того, что Есюань не предался. Пока люди бурно обсуждали в интернете, Линьшеру забрала Есюаня обратно в университет Цзянчжоу. Однако она не отвела Есюаня к ему домой. Вместо этого она привела его на свою виллу. Есюань. Она посмотрела на Есюаня, когда они были на ее вилле. Напиши сообщение и опубликуй его в своем аккаунте в социальной сети сейчас. Я позвоню твоим родителям, чтобы сообщить им о твоем возвращении. Я скажу им, что твоя проблема будет решена сразу, чтобы они не беспокоились. Я понимаю. Есюань кивнул. Он действительно не должен сразу появляться перед Су Юньмен и Еготао. Они были бы очень обеспокоены. Было лучше, если Линьшеру сначала позвонит им и успокоит. Тетя. Линьшеру уже позвонила Су Юньмен. Как только она ответила на звонок, она прямо сказала: «Я вернулась с Есюанем. Кстати, решить его проблему будет несложно. Не беспокойтесь о нем. Просто следите за новостями. Это будет в новостях максимум через 10 с лишним минут». Действительно, Су Юньмен была приятно удивлена, когда узнала новости по телефону. «Ага», Линьшеру кивнула. Неподалеку Есюань увидел, какой милой и привлекательной была Линьшеру, когда она разговаривала с Су Юньмен по телефону. Он не мог не расплыться в улыбке. Затем он отошел в сторону и достал свой мобильный телефон. Он открыл свой аккаунт в социальной сети. «Где Есюань? Почему он не появился? Черт возьми, я не знал этого до сих пор. Я никогда больше не буду его фанатом. Я был бы свиньей, если бы передумал». Он увидел множество комментариев, ругающих его, как только открыл свой аккаунт в социальной сети. Ну, человеку, похоже, нужно сделать много вещей, чтобы быть героем. Но чтобы его уничтожить, будет достаточно одной. Есюань улыбнулся этим комментариям. Он не заботился. Для него единственное, что ему нужно было сделать, это придерживаться своей мечты. Но на самом деле это неплохо для меня. Мой престиж вся достигнет пика, когда я опубликую видео, которое у меня есть, я полагаю. В таком случае, Есюань послал рывок своего сознания, чтобы взглянуть на жетон истинного наследия Дворца Океанских Драконов в его голове. На данный момент токен был окутан туманами. Эти туманы были именно той удачей, которую он получил в последнее время. Когда раскрылось в прошлый раз, что он убил более 600 человек из разных кланов, и когда он шокирующе достиг золотого уровня, и когда он получил кристаллическое ядро дракона уровня претендента, контракт со священным божественным деревом, получил небесную эссенцию, а также волшебный бальзам силы краба, все это увеличивало его удачу. Сейчас он мог обменять свою удачу на что-то из Дворца Океанских Драконов. Однако ему все еще нужно было накопить больше удачи. Этого еще не было достаточно. Он собирался собрать больше и обменять на какие-то более ценные и более полезные вещи. Он недолго размышлял в тишине. Затем он написал сообщение на свой мобильный телефон и разместил его в своем аккаунте в социальной сети с видео. «Сегодня я убил еще одного человека. Это все, что он сказал, кроме видео. Однако те, кто критиковал Есюаня в его аккаунте в социальных сетях, онемели, когда он опубликовал этот пост. «Ты сегодня убил еще одного человека, кого ты убил?» С этим сомнением эти люди смотрели опубликованное им видео. Их зрачки сузились, как только они увидели это. «Сделано», — Лин Шеру мягко спросила Есюань после того, как подошла. Она закончила говорить по телефону. «Да, уже сделано», — Есюань кивнул. Он помахал своим мобильным телефоном Лин Шеру. «Тогда ложись, я помассирую тебе голову. Потом можешь идти домой», — Лин Шеру сказала. «Я уже сообщила твоим родителям о твоем возвращении. Думаю, они очень скоро успокоятся». «Фантастика». Глаза Есюаня сразу же загорелись. Затем, не колеблясь, он снял тапочки и лег на диван в гостиной Лин Шеру. Он выжидающе посмотрел на нее. Увидев, что он сделал, Лин Шеру посмотрела на него. Но она все же подошла к нему и села рядом с его головой. Затем она начала нежно массировать его виски. Гул. Когда Лин Шеру только начала массировать виски Есюаня, из одного из звериных логов Есюаня донеслось легкое гудение. Глава 281. Высокий золотой уровень. Крылья древней громовой метаморфозы. Есюань, наслаждаясь массажем Лин Шеру, заметил необычное волнение в логове зверей. Он послал в него рывок своего сознания. Затем он мгновенно увидел в мире молнии и грома. Крылья грозового облака небесного наказания полностью поглотили ядро грома, которое он им скормил. В этот момент на них прыгали электрические лампочки, и они стали намного больше в мгновение ока. Они достигли золотого уровня. Есюань был рад увидеть изменения крыльев грозового облака небесного наказания. Когда он был в альянсе 10 000 планет, у него было ощущение, что крылья грозового облака небесного наказания очень скоро прорвутся. Но, к его удивлению, они достигли золотого уровня, как только он вернулся в университет Цзянчжоу из альянса 10 000 планет. Ух, ух. После повышения уровня крылья грозового облака небесного наказания летали в своем мире. Они были чрезвычайно взволнованы. Так, увидев новый облик крыльев грозового облака небесного наказания, Есюань изменил свое сознание. Он сосредоточил свое сознание на древней скале и грозовом облаке закона, который он оставил в мире молнии и грома. Редактировать. Когда он открыл редактор зверей и сделал свой выбор, странное колебание распространилось по древней скале и грозовом облаке закона в мире молнии и грома. Оно превратило их в два струящихся света, которые вошли в тело крыльев грозового облака небесного наказания. Бум! Мгновенно из мира молнии и грома донесся рев. Многочисленные вспышки молнии и громов поразили крылья грозового облака небесного наказания. Однако такие удары совсем не повредили крыльям грозового облака небесного наказания. Наоборот, их энергия зашкаливала. В одно мгновение темное грозовое облако в ядре их тела стало еще темнее и еще больше, как будто оно лелеяло в себе ужасные молнии и гром. В то же время пара золотых громовых крыльев, вытянувшихся из грозового облака, также стала длиннее. Внезапно они стали больше 60 футов в длину. Буху-у-у. Почувствовав резкое изменение своего тела, крылья грозового облака небесного наказания превратились в длинного гигантского дракона молнии и грома, летящего по воздуху на высокой скорости. Удалось, увидев это, Есюань изменил свое сознание, чтобы идентифицировать атрибуты крыльев грозового облака небесного наказания после их эволюции. Крылья древней громовой метаморфозы. 5 звезд уровень зверя. Золотой, высокий, способность 1. Техника древней громовой метаморфозы. Крылья древней громовой метаморфозы могут использовать технику древней громовой метаморфозы, чтобы превращаться в различные формы, чтобы атаковать врага с ужасающей силой. Способность 2. Техника побега древнего грома может использовать технику побега древнего грома, чтобы летать по небу на высокой скорости. Способность 3. Техника трансформации древнего грома может превращаться в некоторые ужасные формы жизни из древних времен, применяя технику трансформации древнего грома. Способность 4. Техника древнего грома небесных генералов может за секунду вызвать 2 громовых генералов древнего небесного наказания, таких же сильных, как они сами. Также может вызвать 10 громовых солдат древнего небесного наказания, чья сила на 1 или 2 небольших уровня ниже, чем у них самих. Все вызванные ими громовые генералы древнего небесного наказания и солдаты могут встать на громовое облако наказания и вместе применить технику древней громовой метаморфозы, чтобы начать ужасную атаку против врага. Способность 5. Звезды грома бедствия никогда не падают. Крылья древней громовой метаморфозы обладают особой способностью. Их уровень не упадет в следующих 2 эволюциях. Путь эволюции. Древняя электрическая мать крылья молнии. Сначала нужно достичь уровня претендента, а также заклинание древней матери молнии или крылья древнего электрического духовного змея. Есюань сразу определил атрибуты крыльев древней громовой метаморфозы, в которые превратились крылья грозового облака небесного наказания. Однако Есюань онемел после того, как определил их атрибуты. Особенно, когда он сосредоточился на четвертой способности, что они могут вызвать двух громовых генералов древнего небесного наказания, столь же могущественных, как они сами, и 10 громовых солдат древнего небесного наказания, чья сила была на 2 уровня ниже их. И эти существа могли стоять на громовом облаке, читая на наказание и вместе применять технику древней громовой метаморфозы. Одна только мысль об этой сцене немного взволновала Есюаня. Он чувствовал, что это будет похоже на большую группу небесных солдат, ловящих преступников, восставших против императора. На данный момент крылья древней громовой метаморфозы могли вызвать только столько громовых солдат древнего небесного наказания. Но когда они повысят уровень, они, вероятно, смогут призвать 100 тысяч громовых солдат и генералов древнего небесного наказания, которые за секунду подавят любой бунт. Легендарные небесные солдаты и генералы не очень сильны, но в моем случае они будут другими, не так ли? Есюань задумался. Ты, в этот момент, когда Линьшеру только начала массировать виски Есюаня, она почувствовала, как струйка энергии разума вытекает из центра лба Есюаня. Слегка онемев, она удивленно посмотрела на Есюаня. «Не смотри на меня так, я не повышал уровень». Увидев, что Линьшеру перестала массировать его, Есюань сразу же сказал: «Мой зверь поднялся на новый уровень. Обратное воспитание от него было немного сильным. Вот и все. Но я все еще немного далек от достижения промежуточного золотого уровня». Он был еще немного далеко на самом деле. Он полагал, что ему все еще нужно подождать 1 или 2 дня, пока священное божественное дерево не закончит перерабатывать эту каплю небесной эссенции и не достигнет пика золотого уровня. Только тогда он сможет достичь промежуточного золотого уровня. Или, если любой другой из его зверей достигнет золотого уровня, это тоже подойдет. «Еще один твой зверь повысил уровень», глаза Линьшеру загорелись. «Ага», Есюань кивнул. Он взглянул на Линьшеру, чувствуя легкое головокружение. Потому что Линьшеру была одета в белую форму, которая ему нравилась. И еще она была в черной юбке и паре черных колготок. На самом деле, ему было интересно, каково это лежать на колготках. Но, подумав, он лучше сделает это в будущем, чтобы его сразу не выгнали из дома. В то же время в мире молнии и грома, крылья древней громовой метаморфозы были чрезвычайно взволнованы после повышения уровня. Они много раз общались с Есюанем, прося его выпустить их. Однако Есюань каждый раз просто отказывал им. Он знал, что они пронесут его на лету, если он их выпустит. Но это был дом Линьшеру. Как он мог пролетать здесь круги? Главное, все его внимание было обращено на другое. У него определенно не было времени разбираться с ними. «Опубликуйте официальное объявление. Просто скажите, что мы пригласили Есюаня вступить в альянс 10 000 планет, но он по какой-то причине отказался и вернулся вся. И не забудьте добавить, что альянс 10 000 планет всегда будет рад приветствовать Есюаня. Пока не публикуйте новости о смерти Инчжипена. Подождите 2 дня, мы придумаем что-нибудь, чтобы объяснить его смерть». В альянсе 10 000 планет Губа Цзи сказал своим подчиненным, как только вернулся в свой офис. Однако он увидел, как его подчиненные странно смотрят на него, когда он закончил говорить. «В чем дело?» – спросил Губа Цзи, нахмурившись. «Сэр, Есюань опубликовал пост после возвращения вся. Я думаю, вам лучше сначала его проверить», – сказал подчиненный Губа Цзи, подойдя к нему. Затем он дал Губа Цзи свой мобильный телефон. «Черт возьми, какой прокол!» Лицо Губа Цзи помрачнело, как только он прочитал пост, который Есюань опубликовал в интернете. Он задавался вопросом, как Есюань записал это видео в его присутствии. Он знал, что все его расчеты оказались напрасными, когда он прочитал этот пост. Сделав глубокий вдох, он в спешке отправился к Мопалуню. Как бы ни обвинял его Мопалун, он должен был как можно скорее сообщить об этом ему. «Черт, черт, Есюань убил Инчжипена. Что случилось? Что случилось? Разве он не был в альянсе 10 000 планет? Как у него хватило наглости сделать это в альянсе 10 000 планет?» В то же время, когда Есюань опубликовал свой пост, многие подписчики аккаунта Есюаня в социальных сетях сразу же просмотрели видео. Однако, к Когда они открыли видя, Инчжипен подошел к Есюаню на видя, и приливная улитка сокровища Есюаня за секунду обезглавила Инчжипена. Все были потрясены. Что? Как вышло, что Есюань убил Инчжипена, и он сделал это в альянсе 10 000 планет? Означает ли это, что Инчжипен лгал? Все, что он сказал, было просто клеветой на Есюаня. Итак, где Есюань? Где сейчас Есюань? Он все еще в альянсе 10 000 планет? С ним что-нибудь случилось? Нет, это вряд ли возможно. Если бы с ним что-то случилось, как бы это видео было опубликовано из его аккаунта в социальной сети? Люди ся все пришли в себя, когда посмотрели видео. Тем не менее, они все еще были несколько ошарашены, потому что это был такой большой поворот. Сначала Есюань был героем, потом он стал предателем, затем он убил еще одного предателя ся. Там был даже больше, чем один поворот. Есюань, возвращайся скорее. Проклятый альянс 10 000 планет, освободите Есюаня немедленно. Поклонники Есюаня, которые хранили молчание, больше не могли молчать. Они продолжали оставлять комментарии в социальной сети Есюань, как будто видели сумерки. Таким образом, негативные комментарии о Есюане постепенно исчезли. Никто больше не критиковал его в его аккаунте в социальных сетях. Это просто казалось неправильным. Хеюаньчжоу, выходи. Мужчина появился у ворот университета Цзянчжоу вскоре после того, как Есюань написал в своем аккаунте в социальной сети. Мужчина закричал, как только он прибыл. Это Сунь Сун из университета Ваншань. Этот придурок. Он выбрал такое время, чтобы приехать в наш университет, чтобы бросить вызов Хэюаньчжоу. При виде человека, кричащего у ворот университета Цзянчжоу, многие студенты университета Цзянчжоу, которые еще не видели новый пост Есюаня, побледнели. Все их глаза были налиты кровью. Это был тяжелый момент для студентов университета Цзянчжоу. Однако Сунь Сун пришел бросить вызов Хэюаньчжоу из их университета. Хэюаньчжоу занял первое место в списке Лунху провинции Цзянчжоу, а Сунь Сун занял второе место. Они уже много раз дрались, оба выигрывали по несколько раз. На этот раз Сунь Сун, очевидно, намеревался вернуть себе первое место в списке Лунху. Однако он выбрал именно такое время, чтобы прийти в университет Цзянчжоу. Это было своего рода пощечиной для университета Цзянчжоу. Что происходит? Кто-то создает проблемы в университете Цзянчжоу. В то же время на вилле Линьшеру Есюань расслабленно закрыл глаза после того, как закончил иметь дело с крыльями древней громовой метаморфозы. В этот момент он тоже услышал крик Сунь-Сун. Глава 282. Первый бой после повышения уровня. Это Сунь-Сун из Ваньшанского университета. Снова раздался голос Линьшеру. Он учится на 4-м курсе Ваньшанского университета, имеет высокий золотой уровень и занимает 2-е место в списке Лунху. 2-е место в списке Лунху только на высоком золотом уровне. Есюань был удивлен. Когда он пришел в университет Цзянчжоу, он обратил внимание только на 2 списка. Список восходящих звезд и список Фэньюнь. Юэ Циньян из Ваньшанского университета был единственным человеком, попавшим в список Фэньюнь, так что следить за ним было легко. Что касается списка восходящих звезд, то он планировал улучшить в нем свой рейтинг, поэтому тоже уделил ему много внимания. Он только на 4-м году. Не все в мире такие, как ты, Линьшеру беспомощно сказала. С его уровнем совершенствования он, вероятно, достигнет пикового золотого уровня в конце этого семестра. Затем через 1.5 или 2 года, когда он будет на 6-м курсе, он, вероятно, достигнет платинового уровня. Есюань слегка кивнул. Этот человек был действительно хорош, потому что существовал общий стандарт, по которому можно было судить, был ли студент чертовым гением. Этот стандарт заключался в том, сможет ли он или она достичь платинового уровня за 6 лет до выпуска. Конечно, с тех пор, как Есюань оказался в центре внимания, стандарты поднялись. Даже если вы достигнете платинового уровня на 6-м курсе, другие будут считать вас гением. Если ты хочешь, чтобы тебя называли чертовым гением, тебе нужно сначала соревноваться с Есюанем. На данный момент вся был только один чертов гений. Это кажется неправильным. Есюань внезапно сказал, услышав ответ Линьшеру: студент университета Ваньшань здесь нас провоцирует. Почему ты совсем не злишься? Он нашел это странным. Он знал, как Линьшеру ценит университет Цзянчжоу, выражение ее лица изменилось бы, даже если бы она не злилась. Хэюаньчжоу из нашего университета очень сильный? Спросил Есюань Линьшеру. Сильные стороны Хэ Юаньчжоу и Сунь Сунь очень похожи. Лин Ширу покачала головой. Они дрались несколько раз раньше, и их процент побед составляет 50%. Этот бой не станет исключением. Так что ты, Е Сюань растерянно посмотрел на Лин Ширу. Лин Ширу посмотрела в глаза Е Сюаня. Она сказала, у тебя появился еще один зверь, достигший золотого уровня. Плюс другие твои звери на золотом уровне и священное божественное дерево. Тебе должно быть легко справиться с Сунь Сунь. Я права, да я полагаю. Е Сюань ответил, подумав. Потом он остался в тишине. Лин Ширу рассчитывала на него. Тем не менее, было приятно, когда на тебя полагались. Это дало ему чувство выполненного долга. «Я выйду сейчас», — он посмотрел на Лин Ширу. «Не торопись». Лин Ширу покачала головой. «Если он хочет поднять шумиху, мы дадим ему на это время. Независимо от того, выиграет Хэ Юаньчжоу или проиграет, это будет для него хорошим опытом». Е Сюань онемел. Он начал жалеть Сунь Сунь у ворот университета. «Иногда, чем громче вы кричите, тем сильнее вы падаете». Он открыл карту реального времени приливной улитки сокровища, чтобы наблюдать за ситуацией. В то же время он наслаждался прохладным прикосновением к своим вискам рук Лин Ширу. Он определенно не хотел, чтобы это прекратилось так скоро. «Хэ Юаньчжоу, выходи!» Сунь Сунь кричал у ворот университета. «Е Сюань из вашего университета был вроде как самым важным человеком в вашем университете. Я собирался сразиться с ним, так как он догнал меня после того, как мне сообщили о его повышении до золотого уровня. К сожалению, он стал предателем. Он предался. Я действительно презираю то, что он сделал. Итак, я пришел сюда, чтобы посмотреть, воспитал ли университет Цзянчжоу других отличных студентов, кроме Е Сюаня. Черт, все студенты университета Цзянчжоу взбесились, когда услышали провокацию Сунь Сунь в кампусе. Было бы хорошо, если бы Сунь Сунь пришел сюда просто для того, чтобы сразиться с Хэ Юаньчжоу. Но он явно пришел сюда, чтобы унизить университет Цзянчжоу. Какого черта? Что делает Е Сюань? Теперь, когда ты уже разместил пост в интернете, почему ты не рассказал нам всего? Ты убил Инчжипена, но что произошло после этого? Что происходит сейчас? В то же время в университете Цзянчжоу студенты, видевшие пост Е Сюаня, были очень взволнованы. Они ожидали чуда больше, чем когда-либо, когда услышали провокацию Сунь Сунь. Они надеялись, что Е Сюань сможет внезапно появиться и все изменить. Если бы он мог появиться, у инцидента был бы идеальный конец. Сунь Сунь. Хэ Юаньчжоу наконец пришел, когда Сунь Сунь некоторое время болтал ерунду. Глядя на Сунь Сунь издалека и нахмурившись, он сказал, «Еще нет вывода относительно Е Сюаня. Я предлагаю тебе не слушать слухи. Ты навлечешь на себя неприятности, если не будешь следить за своим языком. Мы подрались всего неделю назад. Ты уверен, что хочешь снова подраться сейчас? Прошла ровно неделя с момента нашего последнего боя, и на этот раз я обязательно одержу победу». Сунь Сунь сузил глаза, когда увидел Хэ Юаньчжоу, выходящего из университета Цзянчжоу. Прийти в университет Цзянчжоу не было его идеей, это была идея его факультета. Из-за блестящего выступления Е Сюаня, Ваньшаньский университет впал в штопор. Сейчас у Е Сюаня возникла проблема. Ваньшаньский университет решил, что это идеальное время для того, чтобы дать отпор. «Хорошо, теперь, когда ты хочешь драться, я тебя удовлетворю». Хэ Юаньчжоу сразу же послал холодный взгляд. Бум! Гигантская арена упала с неба, как только Хэ Юаньчжоу закончил говорить. Он приземлился у ворот университета Цзянчжоу. Ваньшаньский университет построил еще одну арену у ворот Цзянчжоуского университета. Ух, ух! Хэ Юаньчжоу и Сунь Сунь вместе вышли на арену. Находясь в сотнях футов друг от друга, они не теряли времени даром, выйдя на арену. Они оба изменили свое сознание, чтобы немедленно вызвать своих четырех зверей золотого уровня. Фактически, укротители зверей золотого уровня могли заключить договор с пятью зверями, но у них обоих был зверь, с которым они заключили контракт, когда они были на уровне ученика. У пятизвездочного ранга на уровне ученика был потенциал для достижения золотого уровня, но каждый раз, когда они повышали уровень, их ранг опускался на одну звезду. Их ранг упадет до двух звезд, когда они достигнут серебряного уровня. Двухзвездным зверям серебряного уровня потребуется много ресурсов для достижения золотого уровня, и это займет у них много времени. Поэтому, несмотря на то, что Хэ Юаньчжоу и Сунь Сунь достигли высокого золотого уровня, у них обоих был зверь на серебряном уровне, а ей было неизвестно, сколько времени потребуется двум зверям серебряного уровня, чтобы достичь золотого уровня. Если бы они не могли обеспечить двух зверей достаточными эволюционными ресурсами, им могло бы потребоваться даже 10 или 20 лет, чтобы достичь золотого уровня. На вилле Линьшу Есюань прищурился, когда эти двое призвали своих зверей. Он обнаружил, что среди зверей золотого уровня, которых призвал Хэюань Чжоу, был вариант гиганта песчаной бури и древнего лесного великана. Что касается других его зверей, Есюань понятия не имел, кто они такие. Поскольку в данный момент он не мог использовать редактор зверей, у него не было возможности узнать. Среди четырех зверей золотого уровня, которых призвал Сунь Сун, был зверь-курица, имени которого он не знал, и древний зверь-носорог. Два других зверя Сунь Сун были зверями Цзя. У одного из двух Цзя было холодное сияние, а у другого горело пламя. Когда Сунь Сун призвал своих четырех зверей, Линьшу подняла бровь. Она сказала: «Кажется, курица-пегас Сунь Сун достиг промежуточного золотого уровня. Если это правда, я не думаю, что Хэюань Чжоу будет ему соперником». Ага, Есюань использовал приливную улитку сокровища, чтобы сразу определить уровень курицы, и он обнаружил, что Линьшу была права. «Что ты думаешь? Два зверя на высоком золотом уровне и два на среднем золотом уровне. Как ты думаешь, ты справишься с ними?» — спросила Линьшу Есюаня. «Без проблем». Есюань был очень уверен. Судя по силе Сунь Сун, Есюань был уверен, что победит его, даже если бы крылья древней громовой метаморфозы не повысили бы уровень. Не говоря уже о том, что они эволюционировали в крылья древней громовой метаморфозы на высоком золотом уровне. «Ты так уверен в себе?» Линьшу удивленно посмотрела на Есюаня. «На каком именно уровне ты находишься?» «Ну, я действительно не уверен». Есюань покачал головой. «Но у меня есть три зверя на высоком золотом уровне». «У тебя есть три зверя на высоком золотом уровне?» Линьшу была удивлена. «В таком случае, даже если Есюань не предоставит своим зверям никаких эволюционных ресурсов, он по-прежнему сможет достичь высокого золотого уровня путем обратного воспитания своих зверей за 2 или 3 месяца. Есюань переместил свое сознание в священного божественного дерева после того, как ответил Линьшу. После 3 дней работы, священное божественное дерево очистило более половины небесной эссенции, которую он получил от древнего дерева в тайном небесном царстве, и оно повысилось до высокого уровня золота. Оно даже стало выше. Есюань полагал, что потребуется чуть больше 1 дня, чтобы полностью очистить небесную эссенцию и достичь пика золотого уровня. Тогда он сможет использовать его для путешествий между пространствами. Он давно ждал этой способности. «Пошли. Я думаю, что Хэюань Чжоу очень скоро проиграет». Линьшу сказала Есюаню идти, когда она еще раз погладила его по голове. «Хорошо». Есюань кивнул. Он чувствовал, что после такого отдыха он даже сможет убить настоящего дракона, если тот появится перед ним. Он поднялся на ноги и сменил обувь. Выйдя из виллы Линьшу, он напрямую вызвал крылья древней громовой метаморфозы. Он заставил их превратиться в гигантскую пару золотых электрических крыльев, прикрепленных к его спине. Затем он полетел к воротам университета Цзянчжоу. «Черт возьми, я чувствую, что у меня иллюзии. Мне кажется, что я видел Есюаня». В кампусе университета Цзянчжоу студент почувствовал, как его глаза затуманились, когда он посмотрел в небо. Но через секунду человек, которого он видел, уже исчез из его поля зрения. «Хэюань Чжоу, я сказал, что одолею тебя, значит, я обязательно тебя одолею». У ворот университета Цзянчжоу кричал Сунь Сун. Затем, оседлав своего красного зверя Цзя, он врезался в древнего деревянного великана Хэюань Чжоу и отправил последнего в полет. «Ух, как жаль. С тех пор, как Есюань пришел к вам в университет Цзянчжоу, я всегда умирал от желания увидеть его, но ни одна возможность не представилась. Сегодня я здесь, но он предался». Стоя на арене после победы над Хэюань Чжоу, Сунь Сун, глядя на студентов, стоящих у ворот университета Цзянчжоу, покачал головой и вздохнул. «Я предался? Кто это сказал? Ты хотел меня видеть. Я уже здесь. Что ты собираешься делать?» В этот момент электрический свет пронесся по небу, как дракон. Он вылетел из университета Цзянчжоу за секунду и приземлился на арене, оставив после себя дикий шторм. Глава 283. «Я разберусь с тобой с одним зверем». Сунь Сун был ошеломлен при виде Есюаня. «Какого черта? Разве ты не был недавно в штаб-квартире Альянса 10 тысяч планет на Лазурной планете? почему ты уже вернулся, и казалось, что ты был в кампусе уже некоторое время. Есюань, в то же время руководитель университета Ваншань, пришедший сюда вместе с Сунь-Сун, тоже побледнел при виде Есюаня. В Ваншаньском университете многие руководители хмурились при упоминании о нем, особенно при упоминании о том, кто будет судьей в битве между их учениками и Есюанем. Это действительно Есюань. Есюань вернулся из штаб-квартиры Альянса 10 тысяч планет. Как он вернулся? Ну, разве Есюань не предатель? Почему ты до сих пор приятно удивлен упоминанием о нем? Чепуха. Ты сам больше похож на предателя. Проверь аккаунт Есюаня в социальных сетях, если ты все еще не в курсе. Я абсолютно не верю, что он предался. Большинство зрителей из университета Цзянчжоу были приятно удивлены появлением Есюаня. Со временем все больше и больше людей просмотрели видео, опубликованное Есюанем. Больше чем это, правительство Ся начало создавать шумиху вокруг Есюаня по всему Ся, как только они были проинформированы, на случай, если возникнут более неожиданные вещи. Были разные отчеты о нем, он всегда был в новостях. «Разве ты только что не сказал, что хочешь меня видеть? Я уже здесь. Что ты собираешься делать?» Есюань посмотрел на Сунь-Сун, когда приземлился на арене. Сунь-Сун был в черном облегающем костюме воина. Он был стройным и с маленькими глазами. Его брови нахмурились, когда он услышал вопрос Есюаня. Он ответил вопросом: «Есюань, разве ты не должен быть в штаб-квартире Альянса 10 тысяч планет? Разве ты не согласен с ведением Альянса 10 тысяч планет? Почему ты вернулся?» «Я согласен с ведением Альянса 10 тысяч планет. Кто тебе это сказал?» Есюань расплылся в улыбке, когда ему задал вопросы Сунь-Сун. «Инчжипен сказал это во время прямой трансляции. Ты был прямо там. Ты был в штаб-квартире Альянса 10 тысяч планет. Это не могло быть ложью». Глядя на Есюаня, Сунь-Сун ждал его ответа. «Инчжипен сказал тебе это?» Есюань показал холодную улыбку. «Как ты мог поверить предателю на слово? Если это была ложь, почему ты был в Альянсе 10 тысяч планет?» Сунь-Сун не сдавался. «Это было самое большое пятно на гербе Есюаня. Почему я был в Альянсе 10 тысяч планет?» Есюань улыбнулся. «Инчжипен предался. Я не мог смириться с ним. Я отправился в Альянс 10 тысяч планет, чтобы убить его. Ты пошел туда, чтобы убить его?» Сунь-Сун почувствовал, что услышал шутку. Многочисленные люди из Ся хотели убить Инчжипена. Даже эти выдающиеся укротители зверей уровня претендента хотели сделать это. Но Инчжипен находился в штаб-квартире Альянса 10 тысяч планет. Даже укротители зверей уровня претендента Ся не осмеливались идти туда. Однако у тебя, укротителя зверей, недавно достигшего золотого уровня, хватило наглости отправиться в штаб-квартиру Альянса 10 тысяч планет, чтобы убить Инчжипена. В то же время все ученики, которые слышали Есюаня, но не смотрели видео, которое он разместил, онемели. Ответ Есюаня превзошел их ожидания. «Ты Инчжицин или Инчжипен?» «Ха-ха, я Инчжипен. Инчжицин – мой старший брат. Инчжипен – ладно, так что жди своего старшего брата в аду». В этот момент перед ними проигрывалось видео. В видео, когда Есюань закончил говорить, Инчжипен был немедленно обезглавлен приливной улиткой сокровища, которую вызвал Есюань. «Черт!» Увидев это, все те, кто не смотрел видео Есюаня, в шоке закричали. Именно это и произошло после прямой трансляции Инчжипена. Однако, ко всеобщему удивлению, Есюань убил Инчжипена, как только трансляция закончилась. И это было такое аккуратное убийство. Это было ко всеобщему удовлетворению. Все за это аплодировали. И видео воспроизводилось в цикле. В результате многие студенты использовали свои мобильные телефоны, чтобы записать это и разместить свои видео в своих учетных записях в социальных сетях. В то же время многим людям пришла в голову идея, когда они смотрели на Есюаня и Сунь-Сун на арене. Они быстро достали свои мобильные телефоны и начали прямую трансляцию. На арене Сунь-Сун был действительно ошеломлен видео. Значит, Есюань отправился в Альянс 10 тысяч планет, чтобы по-настоящему убить Инчжипена, и он действительно убил Инчжипена. Он чувствовал, что Есюань перевернул его с ног на голову. «Какие нервы у тебя, и какой ты агрессивный. В противном случае ты бы не проделал такой долгий путь к Альянсу 10 тысяч планет только для того, чтобы убить Инчжипена». Но было еще одно, чего он не мог понять. Как Есюань вернулся после убийства Инчжипена? Разве это не происходило только в фантастических романах? Сунь-Сун, можешь ли ты сказать мне, почему ты хотел меня видеть? Ты хочешь драться со мной? Если хочешь, мы можем начать прямо здесь, прямо сейчас. В этот момент Е Сюань сказал Сунь Суну, пока тот все еще был в шоке. Я, Сунь Сун колебался. Насколько ему было известно, Е Сюань достиг золотого уровня совсем недавно. Укротитель зверей, только что достигший золотого уровня, хотел бросить ему вызов. Он действительно переоценивал себя. Однако при мысли о достижениях Е Сюаня Сунь Сун также очень боялся его. Что? Ты не смеешь? Я бросил вызов Цай Фэну и Юй Гуаню во время моего последнего визита в Ваньшаньский университет. Я сказал им, что они могут сражаться против меня вместе, но, к сожалению, их там не было. Надеюсь, ты не улетишь в спешке из-за какой-то чрезвычайной ситуации. Е Сюань сказал, когда Сунь Сун колебался. Ха-ха. Е Сюань позабавил многих студентов университета Цзянчжоу. Их там не было, звучало довольно иронично. На арене лицо Сунь Сун было очень угрюмым. Но Е Сюань добавил, прежде чем он успел ответить. У меня есть идея. Мы будем сражаться, и я пошлю только одного зверя. Если я не смогу победить тебя за 10 секунд, я проиграю. Что ты думаешь? Ты отправишь только одного зверя, и ты проиграешь? «Если не сможешь победить меня за 10 секунд», зрачки Сунь-Сун сузились, когда он услышал предложение Е Сюаня. В то же время нагретая атмосфера внезапно остыла. Е Сюань сошел с ума, один и тот же вопрос был в головах многих людей. Достиг ли его тираннозавр пика золотого уровня? Но некоторые люди задавались вопросом. Они вспомнили, как Е Сюань победил Цзян Тиньцина, номер один в списке восходящих звезд, с помощью тираннозавра всего за 3 секунды у ворот университета Ваньшань. Однако Сунь Сун был вне сравнения с Цзян Тиньцином. Ты достиг золотого уровня всего 3 дня назад. А как же Сунь Сун? Как долго он был укротителем зверей золотого уровня? Хорошо. Теперь, когда ты хочешь сражаться, я буду сражаться против тебя. Посмотрим, действительно ли ты сможешь отобрать у меня первое место в списке Лунху в Цзянчжоу. В этот момент, после тишины, Сунь Сун наконец поднял голову, чтобы посмотреть на Е Сюаня. Он просто не верил, что Е Сюань сможет победить его с помощью всего лишь одного зверя. Первое место в списке Лунху провинции Цзянчжоу. Е Сюань был удивлен. Затем он расхохотался. Сунь Сун победил Хэ Юаньчжоу. Он действительно был номером один в списке Лунху Цзянчжоу. Внезапно его осенило, что, возможно, об этом подумала Линь Ширу, и именно поэтому она не хотела, чтобы он действовал в спешке. Потому что сейчас ему просто нужно было победить Сунь Сун, чтобы заменить последнего в списке Лунху в Цзянчжоу. И он будет первым в списке Лунху. Но если это было то, что планировала Линь Ширу, она была слишком хитрой. Тем не менее, он не мог не дать ей большой палец вверх. Затем ему на секунду стало жаль Хэ Юаньчжоу, который только что покинул арену. Он согласился, за пределами арены, увидев, как Сунь Сун принимает вызов Е Сюаня. Студенты университета Цзянчжоу очень занервничали. Они надеялись, что Е Сюань победит. Но они также были обеспокоены тем, что Е Сюань потерпит поражение. В конце концов, этот бой отличался от боя между Е Сюанем и Цзян Тиньцином. Сунь Сун был на 4 года старше Е Сюаня. Конечно, дело было не в этом. Дело в том, что Сунь Сун был на высоком золотом уровне. Но для сравнения, Е Сюань достиг золотого уровня всего 3 дня назад. Е Сюань действительно вернулся? Черт возьми, с кем он собирается сражаться? Я был неправ. Я только что посмотрел видео. Е Сюань убил Инч Шипана. Я извиняюсь перед Е Сюанем за то, что сказал раньше. Но может ли кто-нибудь сказать мне, что происходит сейчас? Разве Е Сюань не только что вернулся в университет Цзянчжоу? Почему он снова собирается драться? В то же время, поскольку многие люди вели прямую трансляцию, многие люди смотрели бой в интернете. Как я и думал, Е Сюань не предался. В университете Дан Синьтан Мэнса просияла, когда узнала последние новости от Е Сюаня. Фан Лань, Фан Луатянь и Фан Лахун из университета Чжунчжоу также почувствовали облегчение. Черт, черт, Е Сюань вернулся, но он даже не сказал нам, что вернулся. В то же время в университете Цзянчжоу Цилянцы, Вэйшань и Луцзин только что узнали новости. Они в спешке направились к воротам университета. Пока все обращали внимание на Е Сюаня, он посмотрел на 4 зверей рядом с Сунь Сун. Курица Пегас. 2 звезды уровень зверя. Золотой, средний, способности. Сияние 7 звезд. Куриный крик Пегаса. Защита от звездного света носорог, смотрящий на Луну. 3 звезды уровень зверя. Золотой, средний, способности. Аспект носорога, смотрящего на Луну. Рев носорога, смотрящего на луну, блуждание при лунном свете, столкновение при лунном свете, холодный ветер, черный лед Цзя, 4 звезды, уровень зверя, золотой, высокий, способности, аспект черного льда Цзя, эликсир черного льда Цзя, техники черного льда Цзя, горячий ветер, красное пламя Цзя, 4 звезды, уровень зверя, золотой, высокий, способности, аспект Цзя красного пламени, эликсир Цзя красного пламени, техники Цзя красного пламени. Есюань мгновенно определил атрибуты зверей Сунь-Сун. Курица Пегас Сунь-Сун имела 2 звезды, а носорог, смотрящий на луну, 3 звезды. Ранг ни одного, ни другого не был слишком высоким. Что касается двух других его зверей, то оба они были 4-звездочными Цзя золотого уровня. Оба Цзя были более 300 футов в длину, и они оба были на высоком золотом уровне. Они были намного меньше, чем огненный дракон магмы, с которым Есюань столкнулся в районе горы Будзин. Однако они были 4-звездочными и золотого уровня. Поскольку их уровень был выше, они должны были быть сильнее огненного дракона магмы. Разве у него нет 5-звездочного зверя золотого уровня? Есюань задался вопросом, когда он определил атрибуты зверей Сунь-Сун. На самом деле было нормально, что у укротителей зверей золотого уровня не было 5-звездочных зверей золотого уровня, потому что никто не мог заключить контракт с 5-звездочным зверем золотого уровня. Даже не все укротители зверей уровня претендентов Ся смогли заключить контракт с 5-звездочным зверем золотого уровня, когда они были на золотом уровне. Золотой уровень был намного сложнее, чем серебряный. Так было с монстрами, так было и с укротителями зверей. Большинство укротителей зверей, которых называли гениями, самые большие могли заключать контракты с 4-звездочными зверями золотого уровня, когда они были на золотом уровне. Им придется продолжать совершенствоваться, пока они не достигнут платинового уровня. А потом они снова попытаются заключить контракт с 5-звездочными зверями золотого уровня. Если они снова потерпят неудачу, они предпримут еще одну попытку, когда достигнут алмазного уровня. Некоторым укротителям зверей даже не удалось заключить контракт ни с одним 5-звездочным зверем золотого уровня, когда они были на уровне мастера. Такие укротители зверей никогда не смогут достичь уровня претендента. Тем не менее, предыдущие укротители зверей Вся, похоже, пошли через какой-то особый таинственный опыт, в результате чего у большинства укротителей зверей уровня претендента Вся было более одного зверя уровня претендента. Это была одна из причин того, что Ся была более могущественной, чем другие страны. Ух! Пока Есюань думал об этом, фигура пролетела по воздуху и приземлилась рядом с Есюанем. Это была Ренья. Ренья кивнула Есюаню, когда увидела его. Судя по всему, она по-прежнему будет судьей от имени университета Цзянчжоу. С другой стороны, рядом с Сунь-Сун приземлился учитель, со слабой улыбкой на лице. Вперед! Они отступили на несколько шагов, когда подтвердили намерение Есюаня и Сунь-Сун, и объявили о начале боя. Крылья древней громовой метаморфозы. Когда Ренья объявила о начале боя, Есюань изменил свое сознание. Он призвал крылья древней громовой метаморфозы, которые он отозвал ранее, над Сунь-Суном. Мгновенно темное грозовое облако с большим количеством золотых электрических огней, вспыхивающих на нем, появилось над Сунь-Суном. Это не тираннозавр Есюаня. Увидев, как Есюань вызывает крылья древней громовой метаморфозы, Сунь-Сун почувствовал облегчение. Однако он по-прежнему относился к ним серьезно. Он поспешил отправить 2 свои цзя, одну слева, а другую справа. Они применили лед и огонь, чтобы атаковать врага. Бум! Однако в тот момент, когда появилось гигантское грозовое облако, преобразованное крыльями древней громовой метаморфозы, 2 громовых генерала древнего небесного возмездия, держащие громовые копья небесного возмездия, возглавили группу из 10 громовых солдат древнего небесного возмездия на низком золотом уровне, чтобы появиться на грозовом облаке. Техника древней громовой метаморфозы. Команда небесных генералов и солдат использовала свою технику, чтобы атаковать врага под ними. Бум! Мгновенно в сторону Сунь-Сун упала вспышка ужасной молнии, похожей на извивающегося дракона. Лед и пламя 2 его цзя были мгновенно отражены ужасной молнией, и молния вовсе не собиралась останавливаться на достигнутом. Она продолжала продвигаться к Сунь-Сун. Черт! Там, внизу, Сунь-Сун выругался при виде этого. Он чувствовал, что его сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Разве ты не говорил, что отправишь только одного зверя? Блин! Ты уверен, что это всего лишь один зверь?» Глава 284. Победа, одержанная за 1 секунду, Очки удачи резко возросли, и планирование заключить контракт со вторым зверем. Вдалеке руководитель Ваньшанского университета выругался про себя. Есюань призвал крылья древней громовой метаморфозы. Затем они призвали двух громовых генералов древнего небесного наказания и 10 громовых солдат древнего небесного наказания. Увидев это, как он мог не выругаться? Какой ты урод! Что это за зверь? Может ли пятизвездочный зверь быть таким могущественным? Ты, укротитель зверей, всего несколько дней назад достигший золотого уровня, отправил одного зверя разобраться с группой зверей другого укротителя зверей. Итак, если ты вызовешь всех своих зверей, сможешь ли ты сражаться с группой укротителей зверей в одиночку? С этими мыслями он приготовился действовать немедленно. Он не дал бы Есюаню, убийце, возможности убить. По сравнению с талантом Есюаня, его репутация убийцы также была впечатляющей. Бум! Затем он увидел 12 древних небесных генералов и солдат, стоящих на грозовом облаке небесного наказания, применяющих технику древней громовой метаморфозы. Их ужасающая атака с невероятной легкостью сокрушила лед и огонь двух Цзя Суньсуна. Затем их целью стал сам Суньсун. Увидев это, руководитель Ваньшанского университета не посмел терять время. Он взмахнул рукой. Зеленая черепаха, лежащая животом на его ладони, выдула пузырь, который окутал Суньсуна. Бум! Древняя техника метаморфозы грома, примененная 12 небесными генералами и солдатами, нанесла сильный удар по прозрачному пузырю, производя, один за другим, громы. Молнии лишь спустя некоторое время сверкнули в небе, выпустив ужасную энергию. Только после этого руководитель из Ваньшанского университета почувствовал облегчение. В то же время Суньсун, окутанный пузырем, медленно пришел в себя, чувствуя, что его сердце пропустило удар. Если бы руководитель из Ваньшанского университета не помог ему, Есюань точно убил бы его. 10 секунд, проклятые 10 секунд. При мысли об этом он посмотрел на крылья древней громовой метаморфозы, мигающие в небе. Он почувствовал, что его сердце снова выпрыгнет из груди. Затем он посмотрел на Есюаня, который стоял вдалеке. Он мгновенно почувствовал, что Есюань буквально демон. Он думал, что Есюань утверждал, что победил его за 10 секунд только для того, чтобы ввести его в заблуждение. Но то, что только что произошло, длилось 10 секунд. Это было меньше 1 секунды, не так ли? Разве ты уже не придумал несколько способов убить меня? У него все еще был затяжной страх при мысли о том, что произошло. Его спина покрылась холодным потом. Импульсивные действия ни к чему хорошему не приведут. Это точно. Просто неразумно ввязываться в драку импульсивно, не задумываясь об этом. Прыжок в драку таким образом будет стоить ему жизни. Что это за фигня? В то же время зрители были впечатлены крыльями древней громовой метаморфозы и силой, которую они проявили. Это тот зверь с крыльями грозового облака, который есть у Есюаня. Они выглядят совершенно по-другому. Они эволюционировали, кто-то угадал. Четвертая техника крыльев древней громовой метаморфозы, техника небесных генералов древнего грома, оказывается такая.